Глава 5. Полный вперед. Вега пробормотала заклинание, взмахнула рукой и довольно улыбнулась. Волосы сами собой уложились в аккуратный пучок на затылке. Флафанора щелкнула пальцами, и прямо ей в руки прилетело из спальни полосатое платье, длинный белый плащ, огромная шляпа и солнечные очки. «Что такого? Это мой наряд для морских прогулок», объяснила Флафанора, заметив, что Вега хмыкнула. Они забрались в котел, который оказался на удивление вместительным. У самого дна была скамеечка с подушками, а сверху — палуба со штурвалом. Флафанора сразу встала за штурвал. Ветер трепал поля ее шляпы. «Удачи, девочки!» — крикнула миссис Брю с балкона. «Запомни, Вега, если что-нибудь случится, дай мне знать!» В семье Брю, если кто-то попадал в беду, вызывали толстого паучка по имени Сид. Паучок приземлялся на голову тому, кого ты просишь о помощи, прыгал и вопил «Беда! Беда!» до тех пор, пока человек тебя не спасет. Когда миссис Брю удочерила Вегу, она сразу же научила ее вызывать Сида. А вот Флафаноре давно запретили использовать паучка, потому что она вечно звала его по самым ничтожным поводам. «Мне скучно!» или «Забери меня из Клаттербакса, мне здесь надоело. Настоящей бедой не считается», — заметила однажды миссис Брю. «Куда плывем?» Вега помахала картой водостока, которую нашла на дне котла. Флафанора щелкнула пальцами, и тут же из воды выскочила лягушка в юбочке и шлепнулась ей прямо в руки. Девочка посмотрела на нее, проговорила. «Всегда колдую честно я, и так тому и быть. Теперь...» «Тварь бессловесная, ты можешь говорить!» И поднесла лягушку глазам, как телескоп. «Рассказывай, что видишь?» — приказала лягушке Флафанора. «С одной стороны твой глаз, с другой — безопасный путь в Гламбург», — доложила лягушка. «Она разговаривает?» — вскричала Вега. «И вот еще что!» Как ни в чем не бывало, продолжала лягушка. «У мисс Брю шляпа слишком большая. Мое мнение, что это лишнее». «Твое мнение лишнее», — отозвалась Флафанор. Лягушка обиженно поджала губы. «Вперед! Вперед!» — закричала Флафанор. «Вега, держись крепче!» Вега схватилась за штурвал, котел помчался вдоль пляжа Буль-Буль, и вскоре вылетел в открытое море. Флафанора ткнула в карту, которую держала Вега. «Давай думать вместе. Я предлагаю пристать в доках и пешком дойти до Гламбурга. Сразу в Гламбург плыть опасно». Вега тоже посмотрела в карту. Чтобы добраться до доков, придется пройти мимо Гламбурга. «Опасность!» — завопила лягушка. «Прямо по курсу опасность!»